Глава вторая. Полли Яркин провела влажной тряпкой по поверхности кухонного стола и аккуратно положила ее на край раковины. Дело это было бессмысленным. За последние 4 недели никто не пользовался кухней викария, и, судя по всему, не будет ею пользоваться еще несколько недель. Но она все-таки приходила в дом викария каждый день, как делала это в последние 6 лет, и присматривала за хозяйством так же, как при мистере Сейдже и 2 его молодых предшественниках, которые пробыли в деревне ровно 3 года, а потом перебрались в более перспективные места, если только такие вообще существовали на севере Англии. Полли вытерла руки о клетчатое полотенце и повесила его на крючок над раковиной. В это утро она натерла линолеум воском и теперь с удовольствием смотрела на свое отражение. Разумеется, пол не зеркало, но она достаточно хорошо видела контуры своих морковных волос, выбившихся из-под туго повязанного на затылке шарфа. Контуры своего тела, покатые плечи, круглые, словно дыни, груди. Поясница ныла, как всегда, а плечи болели в тех местах, где лямки переполненного лифчика держали их немыслимый вес. Она засунула указательный палец под одну лямку и поморщилась, так как груз перешел на другое плечо. «Какая ты счастливая, Пол!» — завистливо ворковали ее худые подруги. «Все парни от тебя балдеют!» — а ее мать говорила в своей типичной иносказательной манере. «Зачата в круге, благословлена богиней!» И надрала Поле зад в первый и последний раз, когда дочь заговорила о хирургии, чтобы облегчить свинцовый груз, давивший на плечи. Она уперлась кулаками в поясницу и поглядела на стенные часы, висящие над кухонным столом. 7:30. Сегодня уже никто не придет в дом викария. Медлить больше нет смысла. Вообще-то фактически Полли не требовалось приходить в дом мистера Сейджа, и все-таки она являлась каждое утро и оставалась до темна. Вытирала пыль, наводила порядок и говорила церковным сторожам, насколько важно. Да что там? В это время года просто необходимо поддерживать чистоту и порядок в доме в ожидании замены мистера Сейджа. И все время, пока работала, она поглядывала, что творилось по соседству с домом викария. Она делала это каждый день после смерти мистера Сейджа, когда Колин Шефферд впервые явился со своим блокнотом констебля, задал ей несколько вопросов и стал спокойно просматривать вещи мистера Сейджа. Он глядел на нее только один раз, когда она каждое утро открывала ему дверь, говорил «Привет, Полли!» и отводил глаза. Затем отправлялся в кабинет или спальню викария. Иногда просматривал почту, делал записи и долго читал ежедневник викария, словно проверка вызовов мистера Сейджа могла содержать ключ к его смерти. «Поговори со мной, Колин», — хотелось ей сказать, пока он был здесь. «Давай вспомним все, как было. Вернись, стань моим другом». Но она ничего не говорила, вместо этого предлагала чай. Когда же он отказывался... «Нет, спасибо, Полли, я уже ухожу». Она возвращалась к своей работе, полировала зеркала, мыла окна между рамами, драила туалет, полы, раковины и краны, пока руки не делались красными, а весь дом не сверкал чистотой. Когда она могла, то заглядывала к нему, отмечала детали, которые помогли бы ей смириться со своей долей. Слишком тяжелый подбородок у Колина, почти квадратный. Глаза приятные, зеленые, но слишком маленькие. Прическу делает себе какую-то глупую, зачесывает волосы назад, и они всегда разделяются на прямой пробор и падают вперед, закрывая лоб. А он откидывает их назад пятерней вместо того, чтобы взять расческу. Но его пальцы обычно заставляли ее цепенеть и отбрасывать этот бесполезный перечень. У него были самые красивые руки в мире. из-за этих рук, и при мысли о том, как его пальцы скользят по ее коже, она всегда заканчивала тем, чем и начинала. «Поговори со мной, Колин. Пускай все будет так, как прежде». Хорошо, что он этого не делал, ведь на самом деле она не хотела, чтобы все вернулось. Следствие закончилось, на ее взгляд, слишком быстро. Колин Шефферт, деревенский констебль, бесстрастным голосом зачитал свои результаты по просьбе коронера. Она пришла в Крофтерс-Инн, потому что там собрались все жители деревни, заполнив большой зал отеля. Правда, в отличие от остальных, она хотела только повидать Колина и послушать, как он говорит. «Смерть по неосторожности», — объявил коронер. «Случайное отравление». Дело было решено закрыть. Впрочем, закрытие дела не положило конец приглушенному перешептыванию, намекам. В такой маленькой деревне, как Уинслоу, слово «случайное» и «отравление» представляли собой бесспорное противоречие понятий и давали пищу сплетням. Итак, Полли оставалась на своем месте в домике викария, приходя каждое утро в половине восьмого, ожидая, надеясь день за днем, что дело возобновится и Колин вернется. Она устало опустилась на стул и сунула ноги в свои рабочие ботинки, которые поставила утром на растущую пачку газет. Никто не догадался отменить подписку мистера Сейджа. Поглощенная мыслями о Колине, она тоже не подумала об этом. Она сделает это завтра. Будет повод прийти сюда еще раз. Заперев входную дверь, она постояла несколько минут на ступеньках, развязывая шарф, который держал волосы. Освобожденные они окружили ее лицо шапкой ржавой стальной шерсти. Вечерний ветер тут же закинул их за спину. Она сложила шарф треугольником, проследив, чтобы слова «Рита, читай меня как книгу в Блэкпуле» не были видны, накинула его на голову и завязала концы под подбородком. Усмиренные таким образом, волосы щекотали ее щеки и шею. Она знала, что ей это не идет, но, по крайней мере, волосы не станут летать над ее головой и лезть в рот. Кроме того, стоя на ступеньках под горящим фонарем, который она всегда зажигала на крыльце дома викария после захода солнца, она получила возможность бросить еще раз взгляд на соседний дом. Если окна освещены, если его машина стоит возле дома, ни того, ни другого. Пройдя по гравию и оказавшись на дороге, Полли подумала, что могла бы сделать, если бы Колин Шефферт действительно был в этот вечер дома. Постучать в дверь? «Да? А, привет! В чем дело, Полли?» Нажать на звонок. «Что-то случилось?» Заглянуть в окна. «Тебе что, нужна полиция?» Прямо войти, заговорить, умолять, чтобы Колин тоже что-то сказал. «Я не понимаю, Полли, чего ты от меня хочешь?» Она наглухо застегнула пальто и подышала на руки. Температура понижалась. Должно быть около нуля. Если пойдет дождь, дороги обледенеют. Если он не будет осторожен на повороте, он потеряет контроль над машиной. Возможно, она его найдет. Она единственная окажется рядом с ним. Она положит его голову на колени, прижмет ладонь ко лбу, пригладит его волосы, согреет его. «Эх, Колин!» «Он вернется к тебе, Полли», — сказал мистер Сейдж всего за три дня до смерти. «Ты только стой на своем и жди его. Будь готова его выслушать, ты будешь ему нужна. Возможно, скорее, чем ты думаешь». Но все это было не более чем христианская болтовня, отражающая самые бесполезные из церковных верований. Если будешь молиться достаточно долго, и Бог услышит тебя, погладит длинную белую бороду, примет задумчивый вид и скажет: «Да, понятно, исполнит твои мечты». Все это сущая чепуха. Поля пошла по обочине Клитросской дороги на юг, к выходу из деревни. Идти по мерзлым комкам грязи и мертвым листьям было тяжело. Сквозь шум ветра в верхушках деревьев она почти не слышала своих шагов. По другую сторону дороги темнела церковь. Пока не приедет наш новый викарий, службы в ней не будет. Церковный совет ищет замену мистеру Сейджу уже 2 недели, но желающих поехать в маленькую деревенскую церковь не находится. Ведь тут нет огней большого города и нет душ, нуждающихся в спасении. Впрочем, они есть, и их много. Мистер Сейдж быстро это понял. Среди них и сама Полли. Ведь она уже давным-давно грешница. Холодной зимой и душными летними ночами, весной и осенью она рисовала круг. Обращалась лицом на север к жертвеннику. Ставила из свечей 4 ворот и с помощью воды, соли и трав сотворяла священный магический космос, из которого могла молиться. Все стихии являлись к ней. Вода, воздух, огонь, земля. Веревка змеей обвивала ее бедро. Рука крепко и уверенно держала лозу. Она брала гвоздику для благовония и лавр для леса и отдавала себя, сердце и душу, ритуалу солнца. Для здоровья и жизненной силы. Молилась о надежде, когда доктора заявляли, что ее нет. Просила исцеления, когда они обещали лишь морфий от боли, пока смерть не прекратит страдания. Озаренная свечами и пламенем горящего лавра, она распевала просьбу к той, которую так настойчиво вызывала. «Бог и богиня, мольбе моей внемлите, здоровье для Эни поскорей верните». И она говорила себе, горячо убеждала себя, что все ее намерения чисты и невинны. Она молилась за Эни, ее подругу с самого детства, за милую Эни Шеферд, жену милого Колина. Но только святая может взывать к богине и ожидать ответа. Магия просительницы должна быть чистой. Повинуясь неожиданному импульсу, Поля вернулась по собственным следам к церкви и вошла на церковный двор. Там было черно, как в пасти рогатого бога, но ей не требовалось света, чтобы отыскать дорогу. Не нужно ей было и света, чтобы прочесть надпись на камне «Энн Элис Шеферд» и под ней даты и слова «Дорогой жене». Больше ничего, просто и без излишеств, иначе это был бы не Колин. «Ах, Энни», — сказала Полли камню, стоявшему в еще более глубокой тени там, где стена церковного двора огибала могучий конский каштан. «Мне вернулось троекратно, как и предсказывала судьба, но, клянусь, Энни, я никогда не желала тебе зла». Однако даже во время клятв ее не покидали сомнения, словно саранча терзали ее совесть, обнажали самое скверное, что в ней сидело — женщину, пожелавшую чужого мужа. «Ты сделала все, что могла, Полли», — сказал ей мистер Сейдж, накрыв ее руку своей мощной короткопалой рукой. «От рака молитва не спасает». Можно молиться, чтобы у докторов хватило мудрости для помощи больной, или чтобы у больной хватило сил все выдержать, или чтобы семья смогла пережить такое горе, но сама болезнь. Нет, милая Полли, молитва тут не поможет. Священник хотел как лучше, однако не знал ее по-настоящему. Он был не из тех людей, кто мог понять ее грехи. Не было прощения тому, о чем она мечтала, в самом испорченном уголке ее сердца, поэтому для нее не годились слова «ступай с миром». Теперь она платила троекратную цену за то, что навлекла на себя гнев богов. Но не рак они наслали на нее как возмездие. Месть была более тонкая, какую только могла придумать богиня. «Я бы поменялась с тобой местами, Энни!» — прошептала Полли. «Поменялась бы, поменялась!» «Полли!» — раздался тихий, бесплотный шепот. Она отскочила от могилы, прижав пальцы к губам. К голове прихлынула кровь. «Полли, это ты?» За стенкой захрустели шаги, разламывая мерзлые листья, которыми было все устлано. Тут она увидела его, тень среди теней, ощутила запах трубки, пропитавшей его одежду. «Брэндон?» Ей не нужно было ждать подтверждения. Даже при скудном свете она увидела похожий на клюв нос Брэндона Пауэра. Больше ни у кого в Уинслоу не было такого профиля. «Что ты здесь делаешь?» Казалось, он прочел в ее вопросе невольное приглашение и перепрыгнул через стену. Она ступила на шаг. Он приблизился к ней, сжимая в руке свою трубку. «Я ходил в холл». Он постучал трубкой о могильный камень Энни. Сгоревший табак упал черными пятнами на заиндевелую поверхность могилы. В следующее мгновение он понял несообразность своего поступка, потому что со словами «Ой, проклятье! Извини!» присел на корточки и стряхнул табак. Затем поднялся, спрятал в карман трубку. «Я возвращался в деревню по тропинке, увидел, что кто-то стоит у могилы, и...» Он опустил голову и стал рассматривать едва различимые в темноте носки черных резиновых сапог. «Я надеялся, что это ты, Полли». «Как поживает твоя жена?» — спросила она. Он поднял голову. Снова возникли проблемы с ремонтом в холле. Кто-то оставил включенным кран в ванной комнате. Испорчен большой ковер. Ребекка расстроится. «Ее можно понять», — ответила Полли. «Конечно, ей хочется поскорее зажить самостоятельно. Нелегко, наверное, жить с мамой и папой, да еще когда ждешь ребенка». «Да, нелегко», — подтвердил он. «Для всех нелегко, Полли». Из-за теплоты, сквозившей в его тоне, она отвела взгляд и посмотрела в сторону далекого Коутс-холла. В последние 4 месяца там вовсю трудились декораторы и бригада строителей, пытаясь вернуть к жизни обветшавший викторианский особняк, чтобы в нем могли поселиться Брэндон с молодой женой. «Почему твой тесть не наймет ночного сторожа?» «Не хочет тратиться, считает, что там достаточно и миссис Спенс. Он платит ей за то, чтобы она жила там. Ей, клянусь богом, надо бы постараться. Во всяком случае, он так говорит». «А разве...» Она с усилием заставила себя произнести это имя, не выдав дрожи в голосе. «Разве миссис Спенс не слышит, если кто-то озорует в холле?» «Она говорит, что из ее коттеджа ничего не слышно. Когда же она делает обход, естественно, никого уже нет. А...» Они замолчали. Брэндон переминался с ноги на ногу, хрустя листьями. Порыв ночного ветра пронесся в ветвях каштана и пошевелил волосы. «Полли...» Она услышала в его голосе настойчивость и мольбу. Она видела их на его лице и раньше, когда он попросил в пабе позволения сесть за ее столик. Ей даже иногда казалось, что он способен заранее угадывать все ее движения всякий раз, когда она заходила в Крофтерс-Инн выпить кружечку пива. И снова, как и тогда, она ощутила, как ее желудок завязался узлом, а руки и ноги похолодели. Она знала, чего он хотел. Его желания не отличались оригинальностью. Спастись, убежать, завести свою собственную тайну, свою смутную мечту, чтобы цепляться за нее. Ему не было дела до того, что ее это оскорбляло. В какой чековой книжке можно выписать счет, равный урону, понесенному душой? «Ты женат, Брэндон», — хотела она сказать, — «если бы даже я тебя любила. А любви нет, как тебе известно. Ступай домой, ложись в постель и занимайся любовью с Ребеккой. Однажды у тебя это неплохо получилось». Но ей были чужды жестокость и резкость, поэтому она просто сказала: «Мне пора, Брэндон, мама ждет меня к ужину», и направилась тем же путем, которым пришла. Он быстро догнал ее. «Я провожу тебя», — заявил он. «Тебе не нужно ходить в темноте одной». «Тут недалеко», — возразила она, — «и к тому же ты только что оттуда пришел». «Я пришел по тропе», — ответил он с непререкаемым тоном, который свидетельствовал об уверенности, что его ответ был верхом логики. «Через луг, потом перелез через стену. По дороге не шел. У меня с собой фонарик», — добавил он и извлек его из кармана. «В темноте без него плохо идти». «Тут всего миля, Брэндон. Я благополучно дойду». «Я тоже». Она вздохнула. Ей хотелось объяснить ему, что он не может просто так идти с ней в темноте. Их увидят и неправильно поймут. Но она заранее знала ответ, мол, они решат, что я иду в холл, ведь я хожу туда каждый день. Ох уж это его невинность! Он не имеет ни малейшего представления о деревенской жизни. Ведь если их увидят вдвоем, то никто и не вспомнит, что Полли с матерью живут вот уже почти 30 лет на развилке, от которой начинается дорога до Коутс-Холла. Не вспомнят они и о том, что Брэндон часто проверяет, как идет ремонт в Коутс-Холл, чтобы поскорее въехать туда с женой. «Пошли на свидание!» Вот как поймут деревенские. Ребекка услышит об этом, поднимет скандал. Брэндону это дорого обойдется. Впрочем, ему и сейчас не сладко. Полли хорошо знала Ребекку Таунли-Янг и понимала, что его женитьбу при всем желании едва ли назовешь удачной сделкой. И она жалела Брэндона, поэтому и позволила ему подсесть к ней в тот вечер в пабе, а сейчас просто шла по обочине, устремив взгляд на устойчивый яркий луч фонарика. Она не пыталась поддерживать разговор, догадывалась, чем он закончится. Через четверть мили она слегка поскользнулась, и Брэндон поддержал ее под руку. «Осторожней!» Тыльной стороной пальцев он дотронулся до ее груди, и пока они шли, прикасался к ней все чаще и чаще. Она попыталась стряхнуть его руку, но он сжал ее еще сильнее. «Это была Крэгги Стокуэлл», — бесстрастно произнес Брэндон, нарушив затянувшееся молчание. Она удивленно подняла брови. «Ты о чем? Какая Крэгги?» «Ковер в холле». «От Крэгги Стокуэлл из Лондона, сильно подпорчен. Слив в раковине заткнули тряпкой. Должно быть, в пятницу вечером. Так что вода лилась все выходные. И никто не знал. Мы уехали в Манчестер. Неужели туда никто не заглядывает, когда нет рабочих, чтобы проверить, все ли в порядке? Ты имеешь в виду миссис Спенс?» Он покачал головой. «Она обычно проверяет только целость дверей и окон». «Разве она не...» «Она экономка, а не охранник. К тому же, мне кажется, ей страшновато жить там одной. Без мужчины, я имею в виду. Место глухое». Поля, однако, знала, что однажды миссис Спенс прогнала непрошенных гостей. Поля сама слышала звук выстрела, потом послышался топот бегущих ног. Слух об этом разлетелся по деревне. Люди с тех пор старались не связываться с Джульет Спенс. Поле зябко поежилось, ветер усиливался, он дул короткими ледяными порывами сквозь голую изгородь из боярышника, тянувшуюся вдоль дороги. К утру мороз усилился. «Ты совсем замерзла», — сказал Брэндон. «Нет». «Ты дрожишь, Полли!» — он обнял ее за плечи и прижал к себе. «Так лучше. Согласись». Она не ответила. «Мы с тобой шагаем в ногу, заметила? Обними меня за пояс, так будет удобнее идти». «Брэндон, на этой неделе ты ни разу не заходила в паб. Почему?» Она не ответила, только пошевелила плечами. «Полли, ты поднималась на Коутсфелл?» Краска отхлынула от ее щек. Щупальца холода поползли вниз по шее. «Ага», — подумала она, — «вот в чем дело. Значит, он видел ее там прошлой осенью, слышал ее молитвы. Он знает самое страшное». Однако он продолжал веселым тоном. «Мне все больше и больше нравится гулять по холмам. Знаешь, я уже трижды доходил до водохранилища. Потом прошел по Буллендскому трогу и побывал возле Клафтона на Биконфелле. Какой там потрясающий воздух, необычайно свежий. Ты замечала, когда стоишь на вершине? Впрочем, у тебя нет времени для прогулок». «Ну вот, сейчас назовет цену, которую она должна заплатить, чтобы он держал язык за зубами». «Ты занята мужчинами». Намек был загадочным, он искоса посмотрел на нее. «У тебя наверняка есть мужчины». «Много, я полагаю. Вот почему ты не приходишь в паб, верно? И один из них тебе особенно нравится, не сомневаюсь». Он не сомневается, что один ей особенно нравится. Полли слабо хмыкнула. «Ведь есть же кто-то, а? У такой женщины, как ты, ни один парень от тебя не откажется. Дай мне хотя бы надежду. Я буду ждать. Ты потрясающая, великолепная!» Он выключил фонарик и, сунув его в карман, схватил Полли за запястье. «Ты такая красивая, Полли! От тебя так сладко пахнет! Ты такая приятная на ощупь! Только слепой этого не заметит или ненормальный!» Вдруг он замедлил шаг и остановился. Они дошли до развилки, где стоял ее дом, и тут повернул ее к себе. «Полли!» — жарким шепотом произнес он и погладил ее щеку. «Ты мне очень нравишься! Да ты и сама это знаешь. Прошу тебя, позволь мне». Фары автомобиля поймали их своими лучами, будто кроликов. Машина ехала не по шоссе из Клитора, а прыгала по выбоинам на узкой разбитой дороге, которая вела в Коутс-Холл. Они замерли. Намерения Брэндона не вызывали сомнения. «Брэндон!» — воскликнула Полли. Он опустил руки и отошел на полшага, но было слишком поздно. Автомобиль приблизился к ним и замедлил скорость. Это был старенький ленд-ровер зеленого цвета, весь забрызганный грязью. Чистыми оставались лишь ветровое стекло и окна. При виде его Полли отвернулась. Ей не хотелось давать пищу для сплетен, а главное — не хотелось смотреть на человека за рулем и сидящую в машине женщину с седеющими волосами и угловатым лицом. Полли видела, даже не глядя, как ее пальцы ласкают шею водителя, его непослушные имбирные волосы. Колин Шефферд и миссис Спенс проводили вместе еще один вечер. Боги напоминали Полли Яркин о ее грехах. «Проклятый воздух! Проклятый ветер!» — думала Полли. «Как все несправедливо! Что бы она ни делала, все не так!» Она с досадой захлопнула дверь и даже стукнула по ней кулаком. «Полли, это ты моя куколка?» Тяжелые шаги матери застучали по полу гостиной. Слышалось ее свистящее дыхание и позвякивание побрякушек, цепочек, бус, золотых дублонов. «Я Рита», — буркнула Полли. «Кто же еще?» «Не знаю, доча, может, какой-нибудь красавчик с тортом? Всегда нужно держать свое сознание открытым для неожиданностей». «Красиво сказала. А?» Рита засмеялась, и снова раздалось ее свистящее дыхание. Ее запах плыл впереди нее, словно душистый гонец. Джорджо! Она поливала себя горстями. Мать подошла к двери гостиной и заполнила собой весь дверной проем. Разбухшая, бесформенная масса от шеи до колен. Она наклонилась к косяку, стараясь отдышаться. Свет коридора сверкал в украшениях на ее массивной груди, отбрасывал гротескную тень Риты на стену, превращая в бороду один из ее подбородков. Поле опустилась на корточки и стала развязывать ботинки. На их подошвы налип толстый слой грязи, и это не ускользнуло от матери. «Где же ты была, моя куколка?» Рита звякнула одним ожерельем, медными кошачьими головами. «Ходила гулять? На холмы?» «Дорога грязная», — буркнула Поле, принимаясь за второй ботинок. Шнурки намокли, пальцы замерзли и не гнулись. «Зима! Или ты забыла, какая она у нас?» «Хотела бы забыть», — вздохнула мать. «Ну, что творится сегодня в нашей метрополии?» Она нарочно говорила «метрополия». Невежество входило в общий стиль ее поведения, когда она возвращалась на зиму в Уинслоу. Весной, летом и осенью она была Ритой Руларски, гадала по картам Таро, бросала камни и читала судьбу по руке. Из ее лавочки в Блэкпуле она предсказывала будущее, погружалась в прошлое и объясняла омраченные неприятностями и распадающиеся на куски настоящее всем, кто был готов поделиться с ней своими доходами. Местные жители, туристы, отдыхающие, любопытные домашние хозяйки, знатные леди, пожелавшие развлечься и похихикать. Рита глядела на всех с одинаковым апломбом. Одетая в кафтан, способный вместить слона, в ярком шарфе, покрывающем ее грязноватые кудряшки. Зимой же она снова становилась Ритой Яркин и жила 3 месяца в Уинслоу со своей единственной дочерью. Выставляла на обочину дороги написанный от руки щит и ждала клиентов, но они заезжали крайне редко. Она читала журналы, смотрела телек, ела как докер и красила себе ногти. Поле с любопытством покосилась на них. Сегодня они были бордовые, с тоненькой полоской золота по диагонали. Они сталкивались с ее кафтаном цвета оранжевой тыквы, но были все-таки приличнее, чем вчерашние желтые. «Ты встречалась с кем-то нынешним вечером, куколка?» — спросила Рита. — Твоя аура страшно съежилась, ее почти не осталось. Нехорошо. Ну-ка, дай взгляну на твое личико. — Да ничего особенного. Поле захлопотало больше, чем было необходимо. Она швырнула свои ботинки в стоявший возле двери деревянный ящик, сняла с себя шарф, аккуратно сложила его в квадрат и сунула в карман пальто. Отряхнула, снимая с него невидимые ниточки пальто и несуществующие капельки грязи. Но провести мать было нелегко. Рита вытолкнула свою огромную массу из дверного проема, подошла к Поле и повернула ее к себе. Вгляделась в ее лицо. Провела раскрытой ладонью в дюйме от ее головы и плеч. «Так, все ясно». Она уронила руку и выпятила губы. «Звезды и земля, девочка, перестань вести себя как дурочка». Поле шагнула в сторону и направилась к лестнице. «Схожу за тапочками», — пояснила она, — «я мигом». «Как вкусно пахнет! Ты приготовила гуляш, как обещала?» «Послушай меня, Пол. Твой мистер Шеффорд ничего особенного собой не представляет», — произнесла Рита. «Ему нечего предложить такой женщине, как ты. Неужели ты еще не поняла?» «Рита! Жизнь! Вот что самое главное. Жизнь! Слышишь меня?» понимание ее течет в твоих венах вместе с кровью. Такого дара, как у тебя, нет ни у кого, даже у меня. Пользуйся им, не пренебрегай. Обладая я хотя бы половиной того, что есть у тебя, я владела бы миром. Остановись и послушай меня, девочка. Она ударила ладонью по перилам. Полли почувствовала, как задрожали ступеньки. Она повернулась и смиренно вздохнула. Только 3 зимних месяца она живет вместе с матерью. Но последние 6 лет день тянется за днем, а Рита не упускает случая проверить, как живет Полли. «Так это он сейчас проехал?» — спросила Рита. «Мистер Шеферд, собственной персоной. С ней? Верно?» «Из холла. Вот почему тебе сейчас так больно». «Ничего особенного», — поспешно сказала Полли. «Вот тут ты права. В самом деле ничего особенного. И он тоже не представляет собой ничего особенного. Зачем же так страдать?» Однако Полли так не считала. Никогда. Но как объяснить это матери? Ведь любовь Риты резко оборвалась, когда дождливым утром ее благоверный уехал из Уинслоу в Манчестер купить моей малышке что-нибудь особенное. Полли как раз исполнилось 7 лет и больше не вернулся. «Брошенные» — это слово Рита Яркин никогда не произносила. Вместо него говорила «благословенные». Раз уж у этого слизняка не хватило ума понять, от каких женщин он ушел, они и без него обойдутся. Рита всегда смотрела на жизнь именно так. Любую трудность, испытание или неудачу можно назвать скрытым даром богов. Разочарование — божественным знамением. Отказ — знаком того, что выбранный путь оказался не самым удачным, ибо давным-давно Рита Яркин отдала себя, сердце, ум и тело, во власть ведовства мудрых. Полли восхищалась ее верой и преданностью. Она могла лишь завидовать матери и жалеть, что ей это не дано. «Я не похожа на тебя, Рита». «Похожа», — заявила мать, — «больше, чем я сама на себя, раз уж на то пошло». «Когда ты в последний раз рисовала круг? Наверняка еще до моего приезда». «Нет, и после тоже». «Да, точно, 2 или 3 раза». Мать скептически вскинула нарисованную ниточку бровь. «Какая же ты скрытная! И где ты его рисовала? Там наверху, на Котус-Фелле. Ты знаешь, что место, Рита». «А обряд?» По спине Полли побежали мурашки. Она предпочла бы не отвечать. Однако энергетика матери крепла с каждым ее ответом. Теперь она отчетливо ощущала, как из пальцев Риты исходит сила, скользит вверх по перилам и проходит сквозь ладонь Полли. «Венере!» — жалким тоном сообщила она и отвела взгляд от лица Риты. Она ожидала насмешек, но Рита сняла руку с перил и задумчиво поглядела на дочь. «Венере!» — повторила она. «Это тебе не приворотные снадобья варить, Полли!» «Я знаю». «Тогда...» «Но ведь он был все-таки посвящен любви. Ты не хочешь, чтобы я ее испытывала. Я это знаю, мама. Но она все равно со мной. Я не могу прогнать ее от себя, потому что ты этого хочешь. Я люблю его. И ничего не могу с собой поделать. Ведь я молюсь о том, чтобы ничего не чувствовать к нему или хотя бы относиться так, как он ко мне. Неужели я стала бы подвергать себя таким мукам?» «Мы сами выбираем себе муки». Рита заковыляла к старинной этажерке из розового дерева, кособокой из-за отсутствия двух колес. Она стояла прислоненная к стенке под лестницей. С урчанием, перенеся свой вес на одну сторону, Рита наклонилась, насколько позволяли ноги, выдвинула единственный ящичек и извлекла из него две небольшие деревянные плашки. «Вот», — сказала она, — «держи». Не спрашивая и не протестуя, Поля взяла их. От плашек исходил резкий, но приятный запах хвойного дерева. «Кедр», — сказала она. «Верно», — подтвердила Рита. «Сожги их Марсу. Моли о силе, девочка. Оставь любовь тем, кто не обладает таким даром, как ты».